Глава 5. Временное перемирие. Зимин с интересом осмотрел лежавшее на полу тело, затем достал телефон. «Придется звонить прозекторскую, Павел Филиппович», — пояснил он, листая список контактов. «Надеюсь, вы не собирались похоронить эту бедолагу на городской свалке?» Он нажал на вызов, приложил трубку к уху и с интересом посмотрел на меня, ожидая ответа. «Если бы я хотел так поступить, то не стал звонить вам». Буркнул я и к устоди кивнул, видимо, довольный ответом. «Алло! День добрый! Зимин на связи! Нужна машина из прозекторской одного бедолагу на вскрытие забрать!» «Что? Нет! Когда я его нашел, бедолага уже был мертв! Когда это я заблуждался в таком?» Он повысил голос и насупился с видом оскорбленной невинности. «Тот случай не считается! Это тоже! Ой, все!» Он недовольно покосился на меня и продиктовал адрес. Добавил напоследок. «Все, ждем!» Кустодий завершил вызов и деловито произнес. «Ну вот, приеду через 10 минут и избавят ваш офис от мертвеца. Даже ковер вам на память оставят». «Спасибо, но, пожалуй, я его все же выброшу», — поспешно ответил я. Кустодий равнодушно пожал плечами. «Ну как знаете, Павел Филиппович, может, у вас принято хранить ковры, на которые коты в туалет ходят?» В это время питомцы Евсеева как раз пытались подойти к свертку, но стоило Стасу к ним повернуться, как оба замерли. «У вас соседи поселились?» Кустодий искренне улыбнулся, став особенно жутким. Однако животные его не испугались, а один так и вовсе потерся о ногу гостя. «Мурчащая колбаса!» — одобрительно проворчал Зимин и погладил кота по спине. «Украсть тебя, что ли? Утащить к себе в логово!» Пушистый не ответил и убежал куда-то по своим кошачьим делам. Черная машина с красной полосой прибыла через 10 минут. Въехав в арку, остановилась у крыльца. Боковая дверь открылась, и из салона выбрались двое хмурых людей в белых рясах лекарского отделения Синода. Только на рукавах гостей вместо кадуцея, знака лекаря, красовалась буква «К», из чего я сделал вывод, что у кустодиев имеется своя прозекторская, возможно, даже не одна. Самый высокий из гостей вошел в приемную. Сухо поздоровался с Зиминым, кивнул мне и призвал тотема элементаля. На полу появилась небольшая воронка смерчи, в которой вспыхнули красные огоньки глаз. Лекарь взмахнул рукой, и рядом с мертвецом появилось чудное крылатое существо, похожее на сову со змеиным хвостом, которое подхватило труп и вынесло его из офиса. Второй лекарь стоял у порога и курил, глядя на летящий над землей труп. «Спасибо!» — поблагодарил лекарь и кустодий обернулся ко мне. «Мастер Чех, вы не желаете присутствовать на вскрытии?» Я взглянул на циферблат часов и покачал головой. «К сожалению, у меня назначена встреча с мастером Ивановым». «Жаль жандарма», — произнес Зимин. «Я слышал, его дело с серийным убийцей развалилось, а паренек уже наверняка готовился к получению внеочередного звания. Так по какому поводу у вас встреча?» Последнюю фразу он произнес с заметным любопытством. «Дело Ильи Литвинова». Кустодий удивленно поднял бровь. «Это которого обвиняют в похищении и убийстве княжны Софьи Потемкиной?» «Именно», — подтвердил я. «Нелегкое вы выбрали себе дело, Павел Филиппович», — покачал головой Зимин. «Жить парню осталось даже не считанные дни. Хорошо, если протянет несколько часов. Заказчик постарается избавиться от исполнителей на воле в застенках острога. Дело уже заведено, все улики указывают против вашего клиента. Даже если он вдруг умрет, убийство повесят на него и закроют дело. Это вариант решения вопроса устроит всех». «Но не князя», — возразил я. «Тело Софьи до сих пор не нашли. Значит, она может быть жива». Зимин усмехнулся. «Павел Филиппович, такое ощущение, что вы живете с затворником и не в курсе светских новостей. Князь в семье уже давно ничего не решает. Всеми делами заправляет его жена, Тамара Николаевна Потемкина. А князь только устраивает попойки, да катается на охоту». «Вот как?» — удивился я. «Именно! С радостью бы пообщался с вами еще, но, увы, меня ждет скрытие этого любопытнейшего персонажа». Кустодий протянул мне ладонь. «До встречи, Павел Филиппович. Если вам нужна будет помощь...» «Вы будете первым, кому я позвоню», — ответил я, отвечая на рукопожатие. Стас ухмыльнулся и вышел из офиса. Что ж, он был прав. Илья Литвинов не жилец. В Остроге до него доберутся те, кто устроил этот балаган с похищением, а на свободе с ним постарается свести счеты Потемкин. Убитый горем отец должен поквитаться за дочь. Не знаю, почему князь не уничтожил дружинника сразу, но если Литвинов выйдет под домашний арест, его устранят. В этом у меня не было никаких сомнений. Литвинов должен оставаться под стражей. И варианта было два – обратиться к кустодиям, которые переведут подозреваемого в отдельную камеру под усиленную охрану. Или… Я взялся за телефон, нашел нужный номер, но какое-то время не решался нажать на кнопку вызова. Но все же пересилил себя. Мне ответил веселый голос. «Добрый день, Павел Филиппович, какими судьбами?» «Добрый день, мастер Риппер», – сказал я. «Не так давно вы говорили, что ваша организация задолжала мне услугу». «Две!» – поправил меня глава сынов. «Одна за то, что вы сумели вытащить из острога моего доброго товарища Плута, а вторая за царский подарок, который вы нам преподнесли». «Тогда я хотел бы попросить вас о закрытии одной услуги», — произнес я. «Конечно, мастер Чехов», — ответил Риппер, и веселье в его голосе мигом пропало. «Когда вам будет удобно обсудить детали и назвать имя? Хочу вас предупредить, Павел Филиппович, политическими фигурами мы не занимаемся». С такими просьбами вам лучше обратиться к социалистам-революционерам, а других, даже аристократов, можно обсудить. «Нет, что вы, мастер Риппер», — поспешно возразил я. «Хотел бы попросить вас о том, чтобы ваши люди взяли под защиту одного человека, который сейчас находится в остроге». «А, это!» — рассмеялся собеседник. «Признаться, я уже думал, что вы хотите отправить кого-то на знакомство с мистером Хаусом, а здесь такой сущий пустяк. Кого нужно защитить?» «Илья Литвинов», — ответил я. — «Дружинник, которого обвиняют в убийстве княжны Потемкиной», — уточнил анархист. — «Он самый». — «Хорошо. Сделаем в лучшем виде, мастер Чехов», — заверил меня Риппер. — «Можете не сомневаться». — «Я очень надеюсь, что это ненадолго», — пообещал я. — «И скоро с моего подзащитного снимут обвинение». — «Павел Филиппович, за то, что вы помогли Плуту, его могут защищать хоть всю жизнь», — заверил меня Риппер, намекая, какую именно услугу он закроет этой моей просьбой. — «Спасибо», — поблагодарил я анархиста, скрепляя сделку. «Ну, раз это все, тогда до свидания, мастер Чехов. Если у вас найдется свободное время, заглядывайте в наш бар «Сердце анархии». Уверяю, у нас очень весело». «Постараюсь воспользоваться вашим приглашением», — уклончиво ответил я. Анархист завершил вызов, а я убрал телефон в карман и направился на второй этаж искать Фому. До встречи с Ивановым оставалось полчаса. К отделению жандармерии мы прибыли за 5 минут до оговоренного срока, и я очень надеялся, что Иванов сообщил дежурному про посетителя. Я вышел из машины, Фома тут же предупредил. «Ваше что, я подальше припаркуюсь, вы звоните, когда освободитесь». «Прошу», — согласился я и направился к крыльцу, когда во двор, сверкая проблесковыми маячками, въехал фургон жандармерии. Он затормозил у крыльца, дверь открылась, и на асфальт спрыгнул один из жандармов. Скомандовал. «Выгружаемся, господа хорошие. Теперь вы точно надолго поедете в Сибирь». «Как скажешь, начальник», — послышался из фургона веселый голос, который показался мне знакомым. А через секунду наружу один за другим начали выпрыгивать люди. Запястья у всех прибывших были скованы наручниками. Парни были без знаков отличия, но закатаны рукава рубах у многих демонстрировали татуировки анархистов. Всего меченых гостей было около 10. Среди прибывших я заметил и Плута. Тот едва заметно кивнул мне и усмехнулся. Жандарм построил всех в шеренгу, и прибывшие бодро направились к дверям отделения. Дверь открылась, на крыльцо вышла Белова и тут же посторонилась, пропуская компанию. Заметив ее, один из анархистов улыбнулся, демонстрируя на удивление полный комплект зубов. «Мое почтение, барышня!» — сказал он. Алиса смерила его недовольным взглядом, и хотела было что-то ответить, но анархиста грубо подтолкнули в спину. «Шагай!» «Все-все, начальник!» — поспешно согласился бандит и переступил через порог отделения. «Такую крайню каждый день встретишь!» Я подошел к крыльцу и поинтересовался. «Нежданные гости?» «Ага», — ответила Алиса, провожая взглядом процессию. 10 минут назад поступил сигнал, что сыны разгромили один из баров «Черной сотни». Причем впали в раж и не сбежали, когда прибыл патруль. Спокойно добивали оппонентов. «Интересные дела», — согласился я. «Удобное выбрали время, когда весь ваш отдел ныряет у старой мануфактуры». «Тут и оно, что их 10, а дежурных 3», — вздохнула Белова. «Так что, чувствую, допрос затянется». «Такое бывает». «Знаешь, Чехов, в последнее время я все чаще жалею, что выбрал эту профессию. А если учесть, что на службе мне придется проторчать минимум 10 лет? Ладно, не будем о грустном. Ты-то здесь какими судьбами?» «С начальством твоим переговорить приехал. Кстати, он у себя?» Белова поморщилась. Где же ему еще быть? Не на болоте же нырять. Надеюсь, после вашего разговора у Иванова не испортится настроение. То есть сейчас оно хорошее, уточнил я. Нет, но может стать еще хуже. В этом плане Иванов уникален, у него нет предела недовольству. Побойся, искупитель, Чехов, тебя уже и так весь отдел ненавидит. Я постараюсь не расстроить вашего сатрапа, пообещал я и потянул на себя дверь. Ладно, мне пора. Да я с тобой сейчас пойду, кто-то же должен допрашивать этих. Я пропустил Алису в отделение и направился следом. В компании Беловой прошел через дежурного, попрощался с девушкой и свернул к кабинету Иванова. Подошел к двери с нужной табличкой, трижды стукнул в створку и, дождавшись недовольного «Войдите!», потянул на себя дверь. Дмитрий Иванов сидел за столом. Перед ним лежала открытая папка, и жандарм задумчиво перебирал листы. «Добрый день, мастер Иванов», — поприветствовал я хозяина кабинета. «Мы договаривались сегодня встретиться». Жандарм поднял голову, взглянул на меня и недовольно поджал губы. «Да какой же он добрый, когда вы пришли в гости, Павел Филиппович», — заметил он. «В последнее время вы стали дурным вестником. Даже примета такая у жандармов есть. Раз в отделение приехал княжич Чехов, жди беды». «Так вот, почему дежурный смотрел на меня так недовольно», — протянул я и задумчиво потер ладонью подбородок. «Ладно, мастер, зачем пожаловали?» — перебил меня Иванов. «А то после обеда мне прибавилось работы. Сыны так рады, что одного из их лидеров отпустили, что устроили погром в баре, принадлежащем Черной Сотне. Мебель поломали, людей избили, а беседуют с ними мне. Я хотел написать заявление, что с сегодняшнего дня являюсь защитником Ильи Литвинова», — произнес я. Иванов поморщился так, будто у него разом разболелись все зубы. «Павел Филиппович», — начал он, — «когда вы берете защищать человека, ваш подзащитный выходит на свободу». «Очень надеюсь, что этот случай не станет исключением», — подтвердил я. «А я затем ищу преступника, и начальство, знаете ли, мне за это благодарности не выписывает». «У каждого из нас своя работа», — развел руками я. «Кстати, хотел бы заявить, что обвинение дружинника в убийстве лишнее, и я это докажу». «Вот как!» — Иванов удивленно поднял бровь. «С чего вы так решили?» «Тело княжны Софьи Потемкина не нашли», — начал я. «Да и призрака на месте убийства нет». «То есть вы уже проникли на частную территорию князя Потемкина, скорее всего, не имея на то разрешения», — уточнил жандарм. «Табличек там не было, изгороди тоже», — возразил я. «Так что, если территория была частная, я не был об этом уведомлен». Иванов кивнул. «Ну, допустим. А есть ли свидетели, что дружинник с сообщниками не убил княжну в лесу? По версии следствия, девушка смогла отбиться от нападавшего, оглушить его, но и сама умерла от потери крови. Может быть, вы снова притащите в мой отдел какую-нибудь мертвечиху, которая подтвердит ваши слова?» Я вздохнул и покачал головой. «Увы, но свидетелей у меня пока нет, ни живых, ни мертвых. Но я уверен, что девочка не погибла, и надо направить все силы на ее поиски». Жандарм вытащил из подставки ручку и принялся вертеть ее в пальцах. «Ваши слова не имеют никаких подтверждений», — произнес он устало. «И к делу я их приобщить не могу. Увы, все указывает на то, что княжна мертва. Даже экспертиза установила, что с такой кровопотерей шанс выжить у Потемкиной был весьма сомнительный». К большому удивлению, я не заметил в голосе жандарма издевки. «Так что, если княжну не найдут живой, ваш подзащитный, скорее всего, бессрочно отправится на каторгу». «Дайте мне лист бумаги и ручку», — попросил я, присев в кресло у стола. «Напишу ходатайство, чтобы все копии материалов дела передали в мой офис». «Имеете право», — ответил Иванов, хоть и с явной неохотой. Жандарм открыл ящик стола, достал лист бумаги и положил его передо мной. Сверху легла ручка. «Пишите». Я не стал терять время, и строки ложились одна под одной. Иванов же замялся, словно не решая что-то сказать. «Договорить уже», — не отрываясь от ходатайства, произнес я. «Павел Филиппович, я понимаю, это прозвучит странно, особенно в свете нашего с вами общения, но я хотел бы попросить вас об услуге». Я едва не подавился воздухом, но сумел поставить подпись под ходатайством, положить ручку поверх листа, а потом, прищурившись, взглянул на жандарма. «Слушаю». «Не так давно в Остроге умер подозреваемый Добронравов. Кто-то проник в его камеру и зарезал перевертыша. К сожалению, мертвец не успел дать показания. И дела с ненайденными актрисами так и останутся нераскрытыми. А девушки будут числиться пропавшими без вести. Это несправедливо. Их души должны упокоиться». «Полностью с вами согласен. Должны», — ответил я, припоминая фурии в подвенечных платьях, которые едва меня не разорвали. Жандарм понял мои слова по-своему, и на его лице проступила неуверенная улыбка. «Не могли бы вы мне помочь? Вы же можете поднять мертвецов и заставить их выйти из того болота. Мои люди провели там целый день и никого не нашли». Я потер ладонью подбородок, делая вид, что думаю, и ответил, когда улыбка уже начала сползать с лица жандарма. «Хорошо, но я оказываю услугу не мертвым актрисам, Дмитрий. Я окажу услугу вам». «Я добро помню», — ответил жандарм, принятый в таком случае фразой, «и при случае отплачу вам добром за добро». Я довольно улыбнулся. Иванов дал клятву, и теперь в случае, если он откажется от договоренности, то с моей подачи может прослыть пустословом. И тогда у него останется два варианта — смириться или вызвать меня на дуэль. Я поднялся с кресла и протянул ходатайство жандарму. «Тогда едем». «Да, мне, скорее всего, понадобятся два лекаря, и я не обещаю, что смогу поднять всех мертвецов. Прошло слишком много времени, тела наверняка основательно попортились». Жандарм засиял, как колокол на храме Искупителя в праздник. «Конечно, Павел Филиппович», — заверил он, принимая бумагу и подписывая ее. «Все, что хотите, я распоряжусь». «И еще, мне нужна копия ходатайства», — напомнил я, кивнув на лист, который Иванов уже хотел было убрать в стол. «Да, конечно, Павел Филиппович», — согласился Иванов, поднял крышку ксерокса, положил в него лист и нажал на кнопку. И я с трудом сдержался от довольной улыбки. «Такой послушный жандарм нравился мне больше».